И тогда мне сразу стал ясен смысл этой отчитки. Слово «понижение шансов моего брата» устранило какое-то препятствие. Мое поведение было таково, как будто я читаю в газете о назначении моего брата и говорю сам себе при этом. Удивительно, что благодаря таким глупостям, какими он занимается по профессии, можно попасть в газету, то есть получить профессорское звание. Место в книге о греческом искусстве эпохи Александра я нашел тогда без труда и убедился, к моему изумлению, что во время своих прежних поисков я неоднократно просматривал эту же страницу и как бы под влиянием какой-то отрицательной галлюцинации каждый раз пропускал это место. Впрочем, оно не заключало ничего такого, из чего я мог бы понять, что, собственно, должно было быть позабыто. Я думаю, что симптом ненахождения в книге был создан только для того, чтобы сбить меня с пути. Нужно было, чтобы я искал продолжение серии мыслей именно там, где мое исследование натолкнулось на препятствие. Стало быть, в какой-нибудь мысли об Александре Македонском. И чтобы мое внимание таким образом было тем надежнее отвлечено от другого Александра, моего брата. И это действительно удалось вполне. Я направил все свои усилия на то, чтобы вновь найти утраченное место из истории искусств. Двусмысленность слова «beförderung» — передвижение и повышение — создала в данном случае ассоциативный мост между двумя комплексами — несущественным, который был вызван чтением газетной заметки, и другим более интересным, но зато и предосудительным, который мог здесь оказать свое действие в форме искажения прочитанного текста. Из этого примера видно, что не всегда бывает легко выяснить эпизоды вроде такой ошибки. Иной раз бывает необходимо отложить разрешение загадки на более благоприятное время. Но чем труднее оказывается разгадывание, тем с большей уверенностью можно ожидать, что, будучи, наконец, вскрыто, мешающая мысль будет воспринята нашим сознательным мышлением как нечто чуждое и противоположное.